Создание миров и пространств разных уровней. Трехмерное пространство нашего мира обладает тремя пространственными координатами и одной временной. Пространственные координаты выражают направление развития объема по ширине, длине, высоте. Временная – направление движения по этим трем координатам. Это тот остов, на котором зыждется физический мир человека. При создании любого мира, а следовательно пространства, в первую очередь сначала ставится цель, для чего он, мир, требуется, а потом уже при его построении все прочее подчиняется этой главной цели. Определяется основной тип материи, из которой он будет создан, а также ее вспомогательные виды. Материя мира и его процессы влияют на заполнение ячеек матрицы пространства. Если мир физический, как на Земле, то берется один основной вид материи и несколько сопутствующих видов. Главный вид материи определяется по центральной форме существования. А она может сформироваться только на определенной стадии развития мира, перед тем, как она станет средой для существования основных форм жизни. А так как формы меняются в ходе эволюции, то с течением длительного времени меняется и качество материи. Так что в мире ничего не остается постоянным, все меняется. Каждый мир обладает одним или несколькими параллельными мирами, число которых зависит от уровня развития основного мира. Параллельные миры строятся уже из другого вида материи. Они тоже имеют какой-то один вид преобладающей материи и сопутствующие ему подвиды. При этом время в основном и параллельных мирах будет разным. О том, что материя получается из частиц, созданных высшими, говорилось ранее, поэтому не будем повторяться. Напомним лишь, что для миров разных уровней создаются разные частицы, а частицы разных уровней формируют совершенно другие свойства материи, чем известные человеку. Поэтому материя одного мира воспроизводит функции, на которые не способна материя другого мира. Например, инопланетяне свободно проходят сквозь кирпичные и бетонные стены наших зданий. Материя их тела обладает другими свойствами, чем материя тела человека. Общая программа мирового объема включает последовательность взаимодействий нужных частиц, используя их мини-программы, и регулирует их количественное воспроизводство, но управляет всеми процессами построения время по той программе, с которой связывается. Именно время разворачивает процессы формирования материи и прочего. Любой мир – это искусственно созданная высшими создателями среда, заполняющее определенное пространство. Но мир всегда находится в определенном объеме, имеющем границы, соответствующие его уровню развития. Габариты мира задаются его уровнем развития. Они имеют предельную величину, за которую данный мир не распространяется. Так что нельзя говорить о бескрайних просторах одного мира. Он всегда будет пределен, а беспредельность его заключается в бесконечных уровневых переходах в иерархии развития миров. Каждому физическому миру соответствует свой уровень времени. Но хотя время для управления миром берется соответствующего уровня своей иерархии времени, но оно на целую иерархию, а иногда и две, будет по развитию стоять выше того мира, которым управляет. А это говорит, что у равных уровней мира и времени энергопотенциалы будут разными. Потенциал времени будет во много раз превосходить потенциал мира, с которым оно связано. То есть между уровнем мира и уровнем времени действует определенное мощностное соответствие. Любой мир существует в определенном пространстве. Само пространство, например, Вселенной или мироздания, может содержать в себе множество миров, а следовательно и множество видов материи. Поэтому сначала надо выделить, о каком пространстве мы желаем говорить, о том ли, в котором находится все сразу, или о том, в котором живет человек, или какие-то другие существа. Пространство мира содержит множество разных материй, которые способны располагаться одни в других. Каждой материи задается тоже своя программа развития. Так как обычно пространство занимает большие габариты, то одна материя в нем должна развиваться быстрее, другая медленнее, третья должна включиться в развитие только спустя какой-то промежуток времени. И всем этим управляет время. Без него и программы никакого прогрессирования материи и пространства не будет. Чаще всего многие виды материи развиваются параллельно друг другу, также и соответствующее им время. Все миры разные, хотя некоторые могут походить. Начинаются они с трехмерного. Те миры, которые стоят ниже земного, обладают такой же мерностью. В трехмерном физическом мире частицы движутся по программе в трех направлениях. В четырехмерном пространстве в четырех направлениях. В десятимерном в десяти направлениях и так далее. При этом идет постоянное взаимодействие частиц друг с другом по определенным законам, в результате чего появляются новые частицы. Пространство растет, эволюционирует, и время контролирует его процессы. Всякое развитие предполагает расширение, увеличение объема. Рост пространства происходит за счет расчетного количества частиц. Каждая частица, рождаясь, занимает свой личный объем, то есть строится заданным образом пространственно. И у каждой частицы внешние размеры ее личного пространства индивидуальны, согласно проектным данным высших создателей. В любом объеме может расположиться только определенное количество частиц. Превышение их нормативной величины может привести к разрушению данного объема. Поэтому, когда некоторый пространственный объем требуется заполнить нужной материей, то согласно размерам частиц данной материи вычисляют их количество, необходимое для его заполнения. То есть можно сказать, что требуемое количество частиц всегда создает соответствующий ему объем при непосредственном участии времени. При этом частицы берутся не любые, а соответствующие уровню развития данного мирового объема и качеству, наполняющей его материи. Зная энергопотенциал частиц и мира, определяют их количество, способное разместиться в его объеме. И наоборот, так как каждому энергопотенциалу требуется определенный пространственный объем для существования. Переход за установленные нормативы вызовет нарушение в естественном течении процессов, что в итоге приведет к уничтожению данного объема. Таким образом, количество частиц ограничивается габаритами строящегося пространства, а их частиц. Строение зависит от тех типов материи, которые они должны создать. Любая частица обладает своим индивидуальным временем существования на физическом плане, но она всегда будет существовать в поле времени большего объема. При завершении развития, когда происходит сворачивание пространства, время включает в программе обратные процессы. Частицы по-прежнему взаимодействуют друг с другом, но уже таким образом, что число их в данном мире начинает сокращаться, а в ином мире, более тонком, наоборот, увеличиваться. Происходит переход с одного уровня на другой. В ходе развития данного пространства частицы его так видоизменяются, так энергонасыщаются, что становятся способны повышать свой уровень. Они это делают при переходе их на следующую ступень по их иерархии развития. Частицы обязательно переходят при этом из одного мира в другой. При движении эволюции вовнутрь, то есть движении в более низкие по энергетике миры, которые отличаются пониженным содержанием энергии данного типа, энергонасыщенность частиц падает по сравнению с первоначальной энергонасыщенностью. Происходит переход в ниже расположенное пространство. И, конечно, подобные переходы их с одного уровня на другой невозможны без участия, опять же, времени. Последнее относится только к физическим мирам. Пространство эволюционирует, а следовательно меняется качественно. И все в нем, до любой его частички, меняется качественно. Идет обогащение частиц тонкими энергиями, позволяющими им переходить на соответствующие уровни развития. Частички уходят из данного пространства в другое, поэтому настоящее пространство начинает уменьшаться, сворачивается в точку и вскоре исчезает совсем. Зато в смежном пространстве с поступлением в него новых частиц начинаются новые реакции. Идет своя эволюция, управляемая уже другим временем. Каждое пространство имеет выход в более низкий мир и в более высокий, то есть в смежные миры. Места перехода имеют специальное построение, являя собой особые по качеству материи и функциям зоны. К ним можно отнести черные и белые дыры. Одно пространство может содержать несколько миров одного уровня.